Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Помогаю Валерию Анатольевичу я, журналистка Елена Майзель. Передо мной лежит письмо из города Оленегорска, 8, Мурманской области, от Чуркиной. К сожалению, у нас есть только инициалы АМ. Письмо весьма краткое, но очень содержательное с точки зрения вопроса. «Хочу от вас услышать, — пишет наша корреспондентка, — о происхождении и смысловом значении части слова «бала» в словах «балаклава», «балатон», «балашов», «балашиха», «балаган», «балагур», «баламут», «баланда», «балахон», «балалайка», «баласт». Ой, все смешали, имена собственные, везде, где встречается. Да, Николай, четыре буквы. Замечательно. Вот вы тоже сразу понимаете, что перед нами неравнозначные слова, и здесь просто пример случайных совпадений, связанных с разными фонетическими процессами или с разным попаданием слова в русский язык. И эти слова, конечно же, не однокоренные. Все, что мы можем сказать, исходя из этого ряда, что есть здесь слова, которые имеют так называемое ономатопоическое или звукоподражательное происхождение. Выясняется, если мы обратимся к этимологическим словарям, что слова «балагур», «баламут», «балалайка», и сюда же можно отнести слово «балаболка», это так называемые звукоподражательные слова, то есть слова, которые появились вслед за подражанием тех звуков, которые произносит тот или иной предмет, или, в случае с человеком, «балаболка», то, как этот человек говорит. Вот здесь слова действительно родственные, и у них можно выделить корень «бал» или «балам», и так и иначе возможно. Если мы говорим о словах «балаклава» и «балатон», то мы уже как-то говорили, негоже нам присылать вопросы о происхождении тех или иных названий географических объектов, городов, озер, рек, потому что мы тогда можем целые программы посвящать только этому. Отмечали, что слово «балатон» заимствованное, слово «балаклава» тоже заимствованное. Также, кстати, как и заимствовано слово «балаган». Интересна судьба этого слова, потому что в русском языке оно существует в двух вариантах. Как ни странно, «балаган» и «балахон» – это однокоренные слова. Потому что в «балагане», в «балахонах» положено выступать. Почему? Нет. Я знаю, что в тюркских языках «балахон» имеет значение, с одной стороны, верхняя комната. И так случилось, что в модели мира этих народов верхняя комната очень часто связана со спальней. По всей видимости, балахон – это костюм, который можно надеть только в спальне, во внутреннем помещении, который не предназначен для выхода наружу. И точно так же в тюркских языках балахон становится местом, которое не пускают гостей, которые находятся наверху и предназначен только для внутреннего пользования, скажем так. Слово «баланда» восходит к литовскому, как ни странно, языку, где имеет то же самое звучание и означает то же самое разновидность лебеды. И надо сказать, что здесь нет никакой связи со словами «балагур», «баламут» и так далее. Слово «баласт», если уж продолжать этот ряд, о котором нас спрашивают, восходит очень красиво. Смотрите, какая Елена Николаевна игра. Слово «баласт» – это название драгоценного камня в персидском языке. Для нас сейчас «баласт» – это как раз, наверное, то, что не имеет никакой ценности и что следует выбросить за борт в первую очередь, если это необходимо. А что же это за камень такой? Какого он цвета? Все, что я могу сказать, и то, что дают словари, что это название очень древнее, персидское, драгоценного камня по той местности, в котором он был впервые найден. Ну, это, кстати, очень распространенная история при номинации минералов и драгоценных камней. Как он выглядит, ничего не могу сказать, и словари не дают аналога русского. То есть, может быть, этот камень и не... И у нас известен просто под другим названием сейчас. Да? Да, а может быть, он никогда не был востребован в русской культуре, и, может быть, мы никогда с ним не сталкивались. Ведь надо сказать, что названий минералов и драгоценных, и полудрагоценных камней и материалов огромное количество, и, насколько я могу предположить, современный городской житель в этом разбирается все-таки уже гораздо хуже, чем, допустим, интеллигентно образованный человек 19-20 века. Можно вспомнить, что для символизма, в частности, для Макса Волошинова, было очень актуальным употребление всевозможного рода камней и материалов. Для нас, к сожалению, это очень часто становится такой терра инкогнито, землей неизвестной. А мы просто решили выбросить эти камни как балласт и все. Вот как мы просто поступаем с этим. Да, и в этом же ряду попадаются два слова, которые наша слушательница, видимо, тоже пытается отнести к якобы однокоренным словам типа балаклава и баланда. Кабала и камбала. Ну, по поводу камбала и камбалы мы как-то уже говорили, что и то, и другое ударение в русском языке допустимо. А вот пример с камбалой еще интересен тем, что это редкое в русском языке заимствование из финского языка. Как это можно обнаружить? В финно-угорских языках есть вот эта замечательная особенность образования слова, так называемый межслоговой сингармонизм. То есть, если мы видим, что в слове все гласные одинаковые, то, скорее всего, это заимствование, и, скорее всего, либо из финского языка, финно-угорской группы языков, либо из тюркских. Вот. Слушайте, но я никогда не встречала в Финляндии камбалу, ни в каком виде, при том, что рыбная страна, и чего там только не продают. Ну, камбалу никогда. Как это мы умудрились заимствовать из финского? Честно говоря, Николай, я ничего не понимаю. То есть, я не очень хорошо разбираюсь в рыбах, но могу предположить, что славяне еще меньше сталкивались с камбалой, камбалой, нежели финские племена, которые, насколько я помню, живут не только на побережье Балтийского моря, но и Северо-Ледовитого океана. Быть может быть, там где-то занимаются ловлей этой рыбы, и, соответственно, вместе с рыбой к нам пришло и это слово. Как это по-русски-то? Послушаем теперь нашу рубрику «Ни сном, ни духом». Журнал «Фома» представляет. Ни сном, ни духом. Человека, который или случайно, или по своему неразумию сбился с пути истинного, заблудился, потерялся, обычно называют заблудшей овцой. Это выражение пришло из Библии. На ее страницах часто возникает образ Господа-пастыря, заботливо собирающего свое стадо, дорожащего каждой его овцой. Например, у пророка Исаии о народе израильском сказано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Книга пророка Исаии. Иисус Христос рассказывает притчу про одного человека, у которого было 100 овец, одна из них заблудилась и пропала. Но хозяин, так как ему дорого каждое животное из стада, оставил остальных и пошел на поиски пропавшей, разыскал ее и принес домой на своих плечах. Похожее значение и у выражения «блудный сын». Оно возникло из евангельской притчи о блудном сыне, Евангелия от Луки, которую Иисус Христос рассказывает в ответ на ропот книжников и фарисеев. Последние возмутились по поводу того, что он, Иисус, принимает грешников и разделяет с ними трапезу. В притче рассказывается о том, как некий человек разделил свое имение между двумя сыновьями. Младший пошел в дальнюю сторону и, живя распутно, расточил имение свое. Испытав нужду и лишение, он вернулся к отцу. Отец сжалился над ним, обнял его и поцеловал. И сын сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Но отец велел одеть его в лучшую одежду и устроил в честь него пир, сказав: «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Выражение «блудный сын» употребляется в значении «человек беспутный, нравственно нестойкий», но чаще в значении «раскаявшийся в своих заблуждениях». А еще блудным сыном шутливо называют человека, который исчез надолго и вдруг появился. На сегодня это все. Журнал «Фома». Подробности на сайте foma.ru. Продолжаем программу «Как это по-русски». Из письма, насколько я понимаю, нашего постоянного радиослушателя, потому что мы неоднократно уже сталкивались с его письмами, Александра Игоревича Матковского из города Узловая Тульской области. Александр Игоревич спрашивает о значении слова «топ» в таких словах, как «топ-модель», «топлес», «топ-менеджер». Надо сказать, что я никогда бы не соположил в своем названии эти три слова, хотя они действительно однокоренные. Точнее, правильнее сказать, они содержат корень корень, который существует в английском языке как самостоятельный, а в русском языке самостоятельно не употребляется. Топ в английском языке означает верх. И как во многих европейских, я даже рискну предположить, во многих языках мира, то, что обозначает верх, относится еще и к положительному, в отличие от низа, который воспринимается как отрицательный и тому подобное. В этом случае топ-менеджер – это человек, который менеджер высшего звена, так можно так выразиться. То есть человек, который имеет под собой других менеджеров и в этой иерархии занимает высшую точку. Топ-модель – это самая оплачиваемая модель. Топлес – это выражение, которое появилось в русском языке, насколько я могу представить, в конце 80-х, начале 90-х годов, дословно означает «без верха». То есть топлес – это разновидность, скорее, загорания, когда из двух частей купальника женщина использует только нижнюю часть. Таким образом, получается, что топлес – это загорание в одних трусиках. Интересно, что в этот же ряд с корнем у нас скорее приставка и топ, наш слушатель помещает слова «office», «action» и «drive» и спрашивает, как эти слова связаны. Надо сказать, что никакого отношения к топу они не имеют, и единственный принцип, по которому мы можем сопрячь эти слова, это язык, из которого они заимствованы. Все четыре слова заимствованы из английского языка. «Office» означает просто учреждение сейчас, хотя дословно и в 19 еще веке это переводили просто как «контора». «Action», если мы говорим о кинематографе, то это разновидность фильмов, которые построены исключительно на динамике, содержат в себе стрельбу, пальбу, погони, гонки и тому подобное. А слово «drive», которое, как и собственное слово «action», не являются литературными и, то есть, нормативными для русского языка, обозначает определенное состояние эмоциональное, связанное с подъемом, желанием что-то делать. В русском, скорее, наверное, аналогия вот «кураж», да? Хотя нет, русское слово «кураж», я сказал. Да, французское заимствование. Ну, я имею в виду то, что уже обжилось и заняло свои позиции в нашем языке. Да, то есть, это, на мой взгляд, это абсолютно синонимы. И слово «кураж» можно в этом случае использовать, но мы с вами уже неоднократно говорили, что языковая мода меняется вместе с модой на одежду, на марки машин или сотовых телефонов. И в этом смысле мы теряем определенный пласт лексики, допустим, заимствованные из немецкого или французского языка, и очень многие слова заменяем на английский. Мы как-то же, по-моему, с вами рассуждали по поводу того, что хорошее старое слово «кегельбан», немецкое по происхождению, было заменено английским и не очень благозвучным для русского слуха «боулинг», потому что вот это «нг» мы не произносим совсем, хотя, в принципе, сама идея игры никак не претерпела никаких изменений. То же самое, допустим, мы видим со словом «шлягер», который был заимствован еще в 50-е годы из немецкого языка, и в 80-е окончательно было вытеснено словом «хит», взятым из английского языка, хотя никакой принципиальной разницы между песней, которая пользуется особой популярностью, нет. По-видимому, слово «кураж», скорее всего, будет отнесено к разряду архаизмов. Наверное, благополучно или неблагополучно забудется, а его место займет слово «драйв». Но, еще раз подчеркну, это слово скорее характерно для современного молодежного сленга, но вовсе не для литературного языка. Мы сейчас еще его не используем в виходной речи, в речи образованных, воспитанных людей. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». До встречи в эфире, друзья!